и я задремал. В Ньюфаундленде все было занесено снегом. Нам подали утренний завтрак. Рядом местные жители пили пиво и зевали. Я поглядел на часы в ресторане, по местному времени полночь. После европейской ночи предстояла вторая, американская. Когда рассвело, я увидел большой город, Бостон. Небоскребы рвались к самолету. Я понял, что мы действительно перелетели через океан. Перед посадкой нам раздали листочки, которые нужно было заполнить. Помимо привычных вопросов, имелся вопрос о расе. Я заполнял анкеты за троих. Михаил Романович знал несколько десятков французских слов, а Симонов умел восклицать «Wonderful» и «I love America». Вместо ответа на вопрос о расе я поставил черточку. Мой антирасизм заставил нас лишний час проторчать в домике, где помещался паспортный контроль. Один из сотрудников посольства рассказывал, что полицейский звонил начальству. Красные не хотят ответить, белые они или цветные. Поездом мы доехали до Вашингтона. Я ничего не соображал от усталости, но пришлось сразу отправиться на конференцию. В зале было человек 300, владельцы и редакторы различных газет. На каждом была бирка с фамилией и названием газеты. Галактионов представлял «Правду», Симонов — «Красную звезду», я — «Известия». В перерыве какой-то владелец провинциальной газеты спросил меня: «Вы арендуете газету у вашего правительства или получаете годовой оклад?» Мы выступили, потом нам начали задавать вопросы. Один редактор сказал, что жил в Москве в 30-е годы. Тогда иностранным корреспондентам было легче. Они повсюду могли ездить, за исключением Средней Азии. Да и цензура была умеренной. А теперь ограничили передвижение, и цензура неистовствует. Мне пришлось отвечать. Я свалил все на войну. Добавил, что я не цензор, а журналист. Другой редактор возмущался, почему русские долго тянут с визами. Генерал молчал, выкручиваться снова пришлось мне. «Я не выдаю виз. Я давал бы всем. Мне кажется, что чем больше журналисты будут ездить, тем лучше. Может быть, поэтому мне не поручают выдавать визы». Американцы рассмеялись. Лед был сломан. Галактионов ответил на вопрос о разоружении. Вдруг один толстый журналист с большой сигарой, он походил на буржуа с плаката, встал и обратился к генералу: «Скажите, можете ли вы в вашей газете потребовать отставки премьера Сталина и замены его хотя бы Молотовым или Литвиновым?» Михаил Романович повернулся ко мне. Я увидел на его лице ужас. «Отвечайте, вы привыкли». Я спокойно ответил: «Нет, это исключено. Мне остается напомнить нашим коллегам, что в разных странах разный строй и разные порядки». Американцам понравилась прямота ответа. И на следующее утро я прочитал в газетах, что во мне смесь цинизма и откровенности. Мы сошли перед банкетом в гостиницу. Михаил Романович несколько раз повторил: «Какой ужас!» Гостиница была ультрасовременной. Ночью я пришел в номер, окончательно измученный, и хотел открыть окно, но не смог. Я нажимал различные кнопки, шли струи холодного воздуха, вспыхивал и гас свет, кричало радио, а окно не открывалось. Наконец я свалился, измученный, а утром, проснувшись, кинулся к окну, ругал себя за техническую отсталость, беспомощность. Позвать горничную я не решался. Подумают: «Ну и дикари эти русские». Секретарь посольства нашел меня в пижаме у окна. «Пора на заседание?» Я ответил: «Нет, вы откройте окно». Он попробовал и спокойно вызвал горничную, которая, улыбаясь, объяснила: «Окно не открывается. На улице пыль. Чистый воздух поступает по трубе». Секретарю это понравилось. Техника у них замечательная. А мне стало неуютно. Даже окна нельзя открыть. Наверное, таким будет новый век. Вскоре я понял, что старому европейцу нелегко в новом свете. Симонов наслаждался и невиданным комфортом, и тем, что его военный роман бестселлер и тем, что ему 30 лет.